13 апреля прилетела в Пхеньян киотская делегация в честь 105-летия со дня рождения президента Ким Ир Сена во главе с зампредседателя Ясуи Цзутому, зампредседателя киотского днета по содействию культурному, научному и гражданскому обмену.